С высоты можно разглядеть, что ночью бойня была серьезная. Земля перепахана разрывами наров. Искореженная автомобильная техника еще дымилась. Рядом с ней рассредоточились наши бойцы, а кто-то еще продолжал досматривать ящики и тюки. «Сколько же там добра?» – спросил Кеша, когда мы пролетели чуть ниже над местом боя. Уж очень хотелось ближе рассмотреть взятые трофеи. В глаза бросились множество ящиков и пара ворохов сложенного оружия. И все это должно было стрелять в нас. «Удачный рейд вышел у разведчиков», – ответил я и заложил разворот на 45 градусов. «302 и краткое, куда так резко?» – спросил в эфир Шаклин. «Контролирует меня командир звена. Борт порядок, 301 и краткое. Аккуратнее. Внизу за нами смотрит». Вениамин намекал на подполковника Баева. Тот, видимо, тоже решил полететь на разбор каравана. Каким только боком он здесь относится, понятия не имею. Спустя полчаса Ми-8Е загрузились и начали запускаться. Выполнив еще один проход, я обнаружил, что забрали не все. Что-то сожгли прямо в степи. Пара енотаева оторвалась от земли и перешла в набор. В это время пристроились по бокам и мы с Шаклиным. И все бы ничего, но уж слишком все спокойно. Так не бывает, чтобы духи отдали так просто столь крупный караван. Я смотрел по сторонам и сомневался в выбранном Шаклиным маршруте. Ничего тут особого не было. Да только один котлован сильно меня настораживал. И именно оттуда потянулся дымовой шлейф. Словно ядовитая змея бросилась на нашу группу. 301 и краткое. «Слева ракета, слева», — громко сказал я. «Понял, понял. Вправо пошли», — ответил Шаклин. Строй рассыпался. Один Ми-8 ушел за меня, а я начал маневрировать от ракеты влево. Она все еще продолжала лететь в нас, извиваясь из стороны в сторону. Начали отстреливать ловушки, но за столь ярким салютом я потерял ее из виду. «Мимо прошла», — крикнул Кеша. «Но это еще не все». Еще два пуска, и эти ракеты предназначались вертолету Енотаева. Он слишком ушел вперед и спикировал вниз, пытаясь прикрыться складками местности. 201 и краткое, по тебе пуск, повторил я. Но шансов у КМСКа не было, кроме одного. Снизу вынырнул шмель. Таких маневров на Ми-24 я еще не видел. Куда-куда, громко кричал в эфир Ефим Петрович. Одна ракета ушла в сторону, а вторая попала точно в заднюю часть Ми-24. Тут же вертолет словно споткнулся в воздухе. Нос задрал на такой угол атаки, с которым истребители-то не все летают. Мгновение и Ми-24 начал резко снижаться, совершая хаотичное кружение вдоль своей оси. «Прыжок, прыжок, прыжок», — повторял, будто заклинание енотаев. «Высоты еще достаточно. Плюс к этому Ми-24 не вращается», а медленно перешел на пикирование. Вертолет в падающем огненном шаре было трудно узнать, и тут в воздухе появились две черные точки, отделившиеся от падающего борта. Секунда, и оба купола наполнились и исчезли в котловане. 201 и краткое, иду за ним, доложил я, дал ручку от себя и начал пикировать. Так разгонюсь быстрее. Вертолет завибрировал, но крыло на Ми-24 для того и создано, чтобы хорошо вертолет вел себя на пикировании. 302 и краткое, высаживаю группу на южном склоне. На Омар передам, чтобы ПСО поднимали, сказал в эфир Енотаев. Его вертолет пролетел в паре сотен метров от меня и направился к горе. Меня не покидало ощущение, что его затея плохая. Вывел вертолет из пикирования, и передо мной оказался тот самый южный склон. Запретил посадку. Успел громко сказать я и тут же пустил один залп с 8 по духам. Ракеты ушли, а я успел отвернуть влево, чтобы не столкнуться с горой. На выводе успел увидеть, как в воздух поднялись клубы пыли и дыма. Скучковались эти парни тут очень компактно. Задумка ясна. Сбили один вертолет, а за ним прилетят еще два. В три раза больше вариантов заработать гору Афгани. 201 и краткое, духи на склонах, сказал я, выводя вертолет из виража. Понял, ответил Енотаев и отвернул в долину. В котлован может сесть только один вертолет. Рисковать всеми пассажирами на борту Ми-8 в такой ситуации нельзя. Это холодный расчет. Так что рисковать будем мы с Кешей. Еще один залп по южному склону. Видны очередные подрывы, а дымом снова заволокло всю гору. Ждать, пока спустятся духи и заберут парней, нельзя. 201 и краткое. Иду на посадку, доложил я и начал снижение на дно котлована. На северном склоне наблюдаю, как собирается еще одна банда в белых и черных одеяниях. Только никто не стремится спускаться вниз. Переключаюсь на пушку и даю залп по духам. Вертолет от мощной отдачи начинает мандражировать, но эффективность такого орудия колоссальная. Духи разбегаются в разные стороны, а снаряды буквально перемалывают на своем пути тела людей. «Вижу купол», — сказал по внутренней связи Кеша. Под собой обнаружил дно этого котлована. Именно здесь и упал Ми-24 Шаклина. Вот он, наш шмель, лежит беспомощно и горит, отбрасывая вверх черный дым. В сотни метров ярко-желтый купол парашюта, но только один. «Где второй?» «Кеша, смотри в оба», — сказал я по внутренней связи. Как только вертолет замедлился окончательно, горы ожили. Началась стрельба, лупили со всех сторон. Мелкими движениями раскачиваю вертолет, будто на качелях. Перемещаюсь, насколько это возможно, рядом со склонами, но по фюзеляжу бьют как будто кувалдами. «Кеша, держаться!» Подбадривал я оператора. Он в такой передряге впервые, да еще и по нему попасть проще. А духи продолжали палить с каждого склона в центр сразу из нескольких огневых точек. Я только и успевал изменить направление и стрелять из пушки. Склоны осыпались, а вверх поднимались клубы пыли. Вертолет мотало из стороны в сторону по направлению, тангажу и крену. Впереди, прямо по курсу, были только скалы. Работать нарами бесполезно. Снаряды будут лететь, словно поленья дров, с большим разбросом. Так долго, я еще в своей жизни на посадку не заходил. Прошли минуты, прежде чем мы коснулись поверхности. Но какие же они долгие. Дно котлована заволокло дымом. В этой завесе я смог разглядеть хромающего на одну ногу летчика. Это был оператор Витя Борисов. Он открыл дверь грузовой кабины, запрыгнул и протиснулся ко мне в проход. «Где командир?» — крикнул я. «Нет его. В котлован не приземлялся», — ответил мне запыхавшийся оператор. «Он мог и вовсе уже быть неживым. От огня вертолета могло спалить ему купол». «Без командира не полечу», — ответил я. «Только где его искать?» «На дне котлована его действительно нет». Глава 25. «Оставаться на дне котлована никак нельзя. Взлетаем». Скомандовал я и начал медленно тянуть рычаг шаг газа. Духи отчаянно стреляют, не давая ровно удерживать вертолет. Рядом прошла длинная очередь, похожая на сварку. В затененном котловане стрельба из дышака видна отчетливо. Слева духи. Нет, справа. Опять слева, подсказывал Кеша. Он молодец, но главное в данную минуту не это. Надо увидеть купол парашюта Шаклина. Кеша, лучше смотри, ищи командира. Громко сказал я, стреляя из пушки по склонам. Вдруг вертолет повело влево. Скорость упала, и я правой ногой отклонил педаль почти до упора. Очередь дышака пришлась точно в правый борт в районе хвостовой части. Долго так мы не выдержим. Разгоняю вертолет. В глазах щиплет от пота, соленый привкус на губах кажется обычным делом, а температура в двигателях стремительно приближается к максимальным значениям. 201 и краткое, одного забрали. «Второго ищем», — доложил я, когда мы поднялись над котлованом и встали в вираж над ним. «Понял, 302 и краткое, дежурная пара уже летит, возвращайтесь», — дал команду Енотаев. «Его вертолета я не увидел. Вполне возможно, они с ведомым отошли подальше и выписывают круги, чтобы навести в район падения пару ПСО. Но успеют ли, и жив ли вообще Шаклин?» «Командир, мы еще не уходим?» — спросил у меня Кеша, заметив, как я постепенно снижаюсь к склонам, чтобы осмотреть каждую расщелину. «Уходим, уходим, сейчас пойдем», — спокойно пояснил я, но Иннокентий не успокаивался. «Я, кстати, тоже ничего не слышал. Давай на южном склоне глянем, он мог зацепиться за уступ», — предположил Кеша. «Вот это другое дело. Пожалуй, мой оператор начал понимать, что своих мы не бросаем». И в этот момент я увидел знакомое оранжевое пятно среди серых скал. Купол парашюта лежал где-то в стороне, но его уже тянули к себе обитатели этих холмов. «Вижу его», — спокойно сказал я, понимая, насколько мало у нас времени. «Если быстро не развернусь, командира звена накроют. Спасать будет некого. На принятие решения и минуты даже нет. Задираю нос вертолета, чтобы выполнить горку. Иначе мне резко не изменить направление». Скорость начала снижаться. На приборы смотрит в этот момент Кеша. Он и подсказывает мне параметры. Скорость 150, разворот. Удивленно воскликнул он. Высоты крайне мало, но этот вертолет должен выдержать все. Ручку управления отклонил по диагонали вправо и тут же начал разворот. Правая педаль на упоре, а Иннокентий продолжает отсчитывать изменения крена. 25, 30, 35, сейчас 40. Выводи, выводи, скалы. Еще кто-то подключился к эфиру. Каждое мгновение на счету. В кресле сидеть совсем некомфортно, будто тебя на мгновение кто-то за воротник приподнял. Вроде дышишь, но адреналин пульсирует в висках, нарушая ритм дыхания. Центральный блистер кабины ниже линии горизонта. Вот сейчас можно будет атаковать. Ручку управления отклонил от себя и пустил по духам очередь из пушки. Одна очередь, вторая. Любой другой бы летательный аппарат начал бросать из стороны в сторону. Но родного шмеля еще попробуй разболтать на пикировании. Устойчив как утюг, тут же снаряды перекрошили в песок и камни склона в горы. Толпа душманов исчезла в светло-сером облаке. «Выводим», — сказал я, проносясь над местом удара. Шаклин лежал среди камней и махал рукой. «Надо его забирать как можно быстрее. 302 и краткое, пара 712 Госамара, видим вас, прикрываем». Услышал я голос командира дежурного экипажа ПСО. Склон начали обрабатывать со всех сторон. «Командир, я чет до этого дышать перестал», — сказал мне удивленный Кеша. В этот момент заметил приближающийся к месту падения Шаклина Ми-8, 302 и краткое, я 814 и краткое из группы ПСО. «Видим второго летчика. Забираем», — подсказал мне командир пчелки, снижающийся на скальный выступ рядом с Вениамином. Вертолет коснулся левым колесом поверхности и завис над склоном. К Шаклину выскочили три человека и быстро начали его грузить. Теперь Шаклина есть кому поднять и оказать помощь. Я сделал еще пару виражей и, дождавшись окончания эвакуации, пристроился к экипажам ПСО. 814 и краткое, 302 му. «Цел пассажир?» – запросил я. «А то, но гранату уже приготовил», – ответил мне командир Ми-8. На душе отлегло, что командир звена цел. Какие бы ни были у нас отношения, видеть гибель товарищей, коллег и братьев по крылу всегда тяжело. Но не сегодня. Теперь можно и в бучило. Есть повод. Вышел в эфир кто-то из экипажей ПСО. «Омар, 712 му», – ответил, вышел в эфир руководитель полетами с аэродрома Джалалабад. «Передайте в первую эскадрилью. Возвращаемся, пускай готовит встречу гостей, как полагается». «Информацию принял, передам». Небольшая пауза в эфире. В ушах прозвучал противный и, к сожалению, очень знакомый голос. «Циркулярно всем экипажам. После посадки на КДП в штаб, на разбор. Повторяю, ох уж этот Баев, что собрался он разбирать, понятия не имею. Наверняка заставит кучу бумаги исписать. Так и до вечера не освободимся. Командир, а я тоже должен присутствовать?» — спросил Кеша. «А чем ты так отличился, что не должен идти на разбор?» «Ну, я тебе помогал. Как-никак, но на медальку наработал. Причем здесь не идти на разбор мне не ясно. Логика у Кеши потрясающая. Разрешаю тебе не идти. Одно меня хватит». «Отлично», — радостно заявил Иннокентий. «Командир, вы как закончите, тоже в бучило приходите. Говорят, там хорошо». «Спасибо, что разрешил», — посмеялся я. «Да будет тебе. Все для командира. Я буду потеть в душном классе, а Кеша в это время прохлаждаться с рыбками в бучеле. И ведь жалко парня обламывать». На аэродроме произвели посадку через несколько минут. Ми-8 с Шаклиным полетел сразу в сторону Медроты-77 и краткой мотострелковой бригады. Это, конечно, не Баграмский госпиталь, но и тут люди творят чудеса. Приземлившись на полосу, начал медленно заруливать на стоянку. Спасенный нами оператор Витя Борисов в это время протиснулся ко мне и наклонился к уху. «Витя, не слышу», — перекрикивал я шум в кабине вертолета. Борисов надел гарнитуру с места бортового техника и вышел на меня по внутренней связи. «Сань, за такие маневры могут по голове не погладить. Камэска же тебе говорил, что нужно возвращаться», — сказал Витя. «Блин, и что делать теперь?» — с сарказмом спросил я. «Наверное, медаль не дадут». «Да ладно тебе, я серьезно, и я серьезно». Времени на решение было мало. Енот Эльф тоже мог бы успеть, а мог бы и не успеть. Мы были ближе, поэтому решили тебя и Шаклина забирать. «Вообще, я думал, что ты спасибо скажешь». В эфире воцарилась тишина. До самого выключения двигателей Витя молчал. И только уже после остановки винтов он поблагодарил Кешу, а затем и меня. «Извини, Сань», — заговорился я. «Проехали». «Кроме ноги, ничего не повредил?» — спросил я, заметив, как Борисову тяжело стоять. «Заживет», — ответил он. К вертолету уже подъехали таблеткой командирский УАЗ. Из него вышел Ефим Петрович, взмокший и злющий, как недовольная теща. Он быстро проверил состояние Борисова, которого уложили на носилки, пожелал ему выздоровления и направился к нам. Кеша в это время поправлял форму, а я вылезал из кабины. «Злой енот Эльф чего-то», — шепнул Кеша, когда увидел сморщенное лицо Камэска. Вполне возможно, что Ефим Петрович сейчас скажет пару ласковых слов мне. Столь красивые комплименты надо принимать по стойке смирно. Я поправил воротник комбинезона, пригладил мокрые волосы и выпрямился. Шлем быстро передал Валерию Носову, который нас встретил на стоянке. «Клюковкин, чтоб меня!» – издалека крикнул Енотеев. Стоянка вмиг опустела. Техники попрятались за вертолеты. «Сейчас скажет, что мне жить надоело», — шепнул я Кеше. «Японский городовой, жить тебе надоело», — угадал. «Никак нет, задача была поставлена. Я тебе сейчас поставлю задачу. Ты у меня за такие выкрутасы в котловане и над скалами заступишь старшим на Белые горы. Дезинфекцию контролировать», — возмущался Камеско. «Товарищ командир, все целы и невредимы. Вертолет в работе», — начал говорить Кеша. Но его фраза была прервана громким звуком чего-то падающего. «Прямо у нас за спиной». По лицу Енотеева я понял, что он мысленно кому-то уже начал молиться. Медленно повернувшись вправо, я увидел, что отвалился блок с нарами с балочного держателя. Практически полный блок с ракетами. В такие моменты начинаешь ценить жизнь гораздо больше. Вряд ли бы ракеты взорвались, но инстинктивно ты об этом рассуждать не хочешь. Хорошо, что карма лейтенанта Петрова сработала только на земле. «Товарищ командир, ну это...» «Кеша, молчи!» Хором сказали я, командир и Валера Носов. Вроде еще кто-то из техников, но это не точно. Енотеев выдохнул и подошел к нам ближе. Пожал руку Иннокентию, а затем и мне. «КХМ, молодцы!» Прокашлялся Камеско и показал нам на автомобиль. «А теперь поехали на разбор. Указания вышестоящего начальства нужно выполнять. С Ефимом Петровичем стоит согласиться». Попросив минуту времени, чтобы осмотреть вертолет, я подошел к нашему Ми-24 и проверил его состояние. В хвостовой части были несколько пробоин, лопасти прострелены. Автомат отстрела ловушек висел на креплении. Каким образом мы его довезли, не понимаю. Стекла в двери грузовой кабины разбиты, а сама створка покорежена. Вроде ничего не взрывалось рядом, а повредили. «Подлатаю тебя и снова полетим», — погладил я фюзеляж в районе передней кабины. «Саныч, тут работы много». Вылез из грузовой кабины Валера с целым ведром обломков, осколков и пуль. «Я сегодня никуда не собираюсь лететь. Спасибо за матчасть», — пожал руку Носову, который осознавал весь огромный фронт работы над восстановлением машины. Подойдя к машине, я отпустил Кешу в наше расположение, но Камеско этого жеста доброй воли не понял. Он открыл дверь и решил уточнить направление данного маневра. «И куда он пойдет?» – спросил Енотеев. «Товарищ командир, надо в модуль очень срочно», – начал говорить я, но Кеша блеснул своей простотой. «В бучило окунуться, Ефим Петрович, жарко на улице», – радостно сказал Петров. У Камеско глаза чуть на бетон не выпали. От напряжения Енотеева аж затрясло. «Это он как, товарищ командир, ну сами видите. Человек перегрелся, за языком не следит. Лучше не надо, мы же к Баеву едем, верно?» — сказал я. Енотеев намек понял. «У начальника службы безопасности ВВС 40 и краткой армии к Иннокентию будет вопросов уйма. И, сомневаюсь, что ответы его устроит». Через пару минут мы уже шли по коридорам командно-диспетчерского пункта. Штаб вертолетного полка размещался как раз в этом здании, а точнее, в его подвале. Местные штабные работники выглядели весьма устало. Стук пальцев по кнопкам печатных машинок напоминал езду поезда по рельсам. Было громко и шумно. «Что с караваном?» – спросил я у Енотеева, пока мы шли к кабинету, где нас ждал Баев, очень крупный. Больше половины уничтожили во время налета ночью. Там было все, от минометов до ПЗРК. Это что касается оружия. И не только оно. Загружали вертолеты очень плотно, сказал я, вспомнив процесс погрузки на площадке. Да, там и наркотики, и деньги, и даже часы японские. Целый мешок сейки. Молодые пацаны смотрели, пуская слюну. Понятно теперь, почему туда полетел и Турин. Такой большой груз нужно описывать тщательно. К тому же майор-особист однозначно провел досмотр всех разведчиков, чтобы ничего не прикарманили. Я уверен, что зря. Никому из наших ребят эти кровавые деньги не нужны, тем более наркотики. Постучавшись в кабинет, Енотеев вошел первым. Следом осмотрелся и я. Это был кабинет командира 727 ГОПОЛКА, но сейчас в нем пытался хозяйничать Баев. Он пил чай, улыбался и пытался шутить с местным командиром. Тот не разделял веселья ночбеза. А вот и баграмцы. Что нового? Как обстановка? Улыбался Кузьма Иванович. С какой целью интересуетесь? Спросил у него Енотеев. Как же, боевая потеря есть? Да, люди ранены, да, ищем, кто виноват, как планировали операцию и вылет. Тетради подготовки мне на стол, пожалуйста, буду проверять. Естественно, при таких срочных вылетах никто и ничего не писал. Документацию всегда оформляли с вечера, тут возможности не было, так что сейчас у Баева праздник. Кузьма Иванович, выпейте чай, пускай мужики отдохнут. Лейтенант вон и вовсе весь в мыле, под огнем духов были, вступил в разговор командир 727 ГОПолка. Вы не переживайте, время будет, а боевые потери нужно по горячим следам разбирать. К лейтенанту у меня вопросов нет, он молодец, выполняет указания старших начальников. Я прав, Сан Саныч, ехидно улыбнулся мне Баев, отпив чай. Никак, начал отвечать я. Да, я прав, довольно улыбнулся Кузьма Иванович. Енот Эльф посмотрел на меня, а затем повернулся к Ночбезу. Я предлагаю нам переговорить без Клюковкина. Он исполнитель, как вы верно заметили. А давайте, лейтенант, вы свободны. Как бы мне не хотелось остаться, но толку от меня мало в данной ситуации. Баев решил отыграться за провал в Баграме. Со временем можно будет повлиять, но сейчас Ефиму Петровичу предстоит потерпеть нахальный вид подполковника. Да, Клюковкин, пока вы не летаете. Теперь официально. Думаю, что несколько пунктов инструкции экипажу вы нарушили еще вчера ночью, бросил он мне вдогонку. Только я повернулся, чтобы возразить Кузьме Ивановичу, дверь в кабинет открылась. Я только и успел отскочить и встать рядом с Енотеевым. Перед нами появился генерал-лейтенант Целевой, седой заместитель командующего армией, сурово оглядел кабинет, поправив волосы. Его острый взгляд остановился на мне и Енотееве. «Опять вы, то-то мне сказали, что караван однозначно возьмут, поскольку отдельная Баграмская эскадрилья работать будет», — подошел к нам генерал и пожал каждому руку. Тут в разговор вклинился и Кузьма Иванович. «Здравия желаю, товарищ, вольно. Чьи гоняешь, люди пашут, жизнью рискуют, а ты в кабинете сидишь. Тебя сюда зачем прислали, Баев? Подготовку проверить к операции», — ответил Кузьма Иванович. «Ну вот, ладно, угощайте тогда чаем», — обратился генерал к командиру 727 ГОПолка. Следом за генералом вошли командир бригады спецназа Тростин и командир 109 дивизии Кувалдин. С ними еще один подполковник. Енотеев шепнул, что это командир местной 77-й краткой мотострелковой бригады. «Теперь мне точно здесь было нечего делать, и Енотеев показал мне выйти в коридор, но отпустили меня не сразу». «Погоди, Петрович», — остановил подполковник Тростин Камеска и вышел вместе с нами в коридор. Закрыв дверь, Борис Матвеевич начал шептаться о чем-то с Енотеевым. «Я же сделал несколько шагов на выход из штаба. Без командира звена никак. С кем Сапину работать?» — задал Тростин вопрос Ефиму Петровичу. «Погоди, Клюковкин», — остановил меня Енотеев. Камеска задумался, а потом внимательно посмотрел на меня. «С ним», — указал он на меня, — «Клюковкин, пока не найду Шаклину замену, командуешь звеном вместо него. Это приказ. Поворот так поворот». Глава 26. Принятое Енотеевым решение для меня было неожиданным. Хоть мне до старшего лейтенанта осталось недолго, но это все равно рано для такого балбеса, как Клюковкин. Командовать подразделением – это совсем другой статус, пускай и временно. По дороге до модуля я уже успел подумать и над назначением, и над услышанной информацией от заместителя командующего армией. Планируется операция. Похоже, что нащупали где-то логово Масуда. Взятый караван — здесь финальный аккорд. Подойдя к модулю, я встретил взмокшего Кешу. Видимо, только что из бучила вылез. Вода классная. Чего задумчивый, Сань? Информации к размышлению много. Пока отдыхаем. Камеска на совещании. В модуле нас теперь стало больше. Появились двухъярусные кровати, заполнившие большую часть пространства комнаты. Помимо нашего звена, с нами еще и старые знакомые в лице Баги, маги и замполита Кислицына. Товарищ майор уже наметил планы на вечер, договорившись об использовании термокомплекса, то есть бани. «Владимирович, а если завтра на вылет? Мы теперь постоянно на связи должны быть», — переживал мага. «Да никто особо пить не будет. Я здесь как представитель штаба. На мне командировочные, организация питания, документация», — спокойно объяснял Кислицын, пока я готовился пойти окунуться. «И вы все успели?» — уточнил Кеша. «Конечно. Надо знать, куда занести и откуда вынести», — показал Сергей Владимирович пальцами силуэт бутылки. Охладившись в бучеле, я догнал своих однополчан, направлявшихся в столовую. Не было у меня уверенности в качестве местной еды, так что взял коробочку манпасье. Хоть чай попью, если все так плохо будет. У входа нас встретил сам начальник тыла полка, показав, где мы будем питаться. Он был упитанный, невысокого роста, лысый и с парой сверкающих золотых зубов. Перемещался по столовой он как малек на мелководье. Вот это ваш стол, Галюнчик, быстро обслужить гостей. Категория, высокий. Да, товарищ командир, отрапортовала ему официантка, по-военному вытянувшись в струнку. Так, кухня, у нас категория, высокий. Работать, хлопнул пару раз начальник тыла в ладоши. Из-за перегородки, отделявшей кухню от обеденного зала, сразу послышались звуки гремящих половников и кастрюль. Девочки, нарезка. Категория, высокий. Услышал я пронзительный девичий крик. Гостям все самое лучшее, улыбался начтыло, когда мы уселись за стол. Лысый тыловик убежал на кухню, продолжая раздавать указания. Наша же группа только переглянулась между собой. Молчание нарушать никто не спешил. На столах белые скатерти, тарелки с фруктами, а в углу играет кассетник «Шарп». Мелодии и ритмы французской эстрады мне никогда не нравились. А вот женщинам в Союзе сладкий голос Джо Дассена был по душе. Мага и Бага молчали. Кеша постукивал по столу и не находил слов. Да я сам язык запихал в такое место, что найти не могу. Первый раз вижу, чтоб так все было в столовой на уровне. А чего у нас не так в Баграме, как здесь? Задался вопросом Кислицын. Владимирович, у нас лучше. У нас все делается, чтобы тебя от службы не отвлекало, сделал вывод Мага. Неа, просто у нас в Баграме мы не относимся к категории высокий. Все посмеялись. Надо будет узнать, какова полная иерархия в местной столовой. Обеденный зал заполнялся местными летчиками. Кто-то подходил к нашему столу и здоровался со знакомыми. Были натянутые рукопожатия, а были и очень крепкие объятия. Однозначно среди летчиков местного полка есть чьи-то однокашники. Через 5 минут официантки принесли на подносах еду. В Баграме, если уж быть честным, кормили неплохо. Но с Джалалабадом сравнить сложно. Возможно, из-за нашего статуса здесь. Как шепнул мне на ухо Кислицын, для всех мы в Джалалабаде выполняем задачи по плану командующего армией. К нам и отношения соответствующие. Последней в зале появились 2 девушки, с которыми сегодня я уже встречался. В воде они мне показались даже менее привлекательными. А тут, белый цвет рабочей одежды подчеркивал симпатичные и смуглые от загара лица. 2 утренние русалочки улыбались, сверкая своими белоснежными улыбками. Невинная красота этих девушек покорила многих моих коллег. Да я и сам засмотрелся, застыв с набранной ложкой супа в руке. «Ангелочки», — тихо сказал Кеша, который чуть шею не сломал, пока следил за перемещениями девушек. «Вот, пожалуйста, как вам у нас?» — спросила первая девушка. Ее я поймал на руки в бучеле. Она больше всех проявляла ко мне интерес во время утренних водных процедур. Представилась она мне тогда Татьяной. «Все прекрасно, даже работать не хочется», — ответил я. Таня смотрела на меня своими большими голубыми глазами, прелестно закусывая губу. Получалось у нее привлекать внимание мужчин. «Танюш, дай теперь я, мальчиков обслужу», — отодвинула ее в сторону подруга. Эту белокурую красотку звали Света. Из-под ее колпака выпала 1 золотистая прядь волос, которую она нервно пыталась убрать обратно. «Саша, а где ваш рыженький?» — спросила Света. «Он в Медроте сейчас», — зацепила его, — ответил я. Девушки желали услышать подробности. Но зачем же сразу все козыри на стол выкладывать? О подвигах нашей отдельной Баграмской лучше рассказывать в неформальной обстановке. «Сань, а у нас это ну сабантуй сегодня», — толкнул меня в плечо Кислицын. Намек был понятен. «Если на завтра нет задач, то и наша передовая группа может отдохнуть сегодня». Я встал со своего места и подошел к девушкам. Сразу послышались шептания среди коллег. «Так-так, охота началась», — произнес кто-то. «Вижу цель, иду к ней», — послышалось с другого стола. «Никак слава быка-осеменителя не отпускает меня. Света, Танюша, а что там насчет вечера? Саша, а что вы предлагаете? На ходу стоит придумать повод. Так у Кеши день рождения», — воскликнул я. Тут же за столом все хором начали поздравлять Иннокентия. Сам Кеша пытался что-то сказать, но ему в рот Кислицын сунул булочку. «Кушай, Петров, с днем рождения!» — воскликнул замполит. Собравшиеся в зале летчики 727 ГО-полка ухахатывались во весь голос. «Девчата, ждем к нам на праздник, будут и ваши товарищи. Приходите, мы не кусаемся», — объявил я, слегка приобняв Таню и Свету. В кармане не зря была припасена коробочка с леденцами. купленная еще в Мактабе. Подготовились, Саша, посмеялась Света. В зал вбежал Начтыло с очередной командой на накрытие столов. Категория, высшая. Быстро-быстро, нервно проговорил лысый тыловик. В зал зашел замкомандующего генерал-лейтенант Целевой в сопровождении Трастина и Кувалдина. Всем приятного аппетита, громко сказал генерал, получив коллективную благодарность от всех собравшихся. Высшая категория. Сегодня работы много, улыбнулась Света. Таня подмигнула мне, но тут же нервно обернулась назад. В обеденный зал в сопровождении командира 727 ГО-полка и Енотаева вошел подполковник Баев. Он был весел и радостно смотрел по сторонам. Отчего так доволен Кузьма Иванович, мне было непонятно. Зато я видел, куда он направил свой взгляд, когда сел за стол. «Саш, мы придем. Приятного аппетита», – нервно сказала Таня и убежала за перегородку на кухню. Именно в сторону Татьяны был направлен взгляд начбеза ВВС-40 и краткой армии. Причем так обычно смотрят хищники на добычу. Осталось Кузьме Ивановичу только облизнуться, чтоб полностью соответствовать этому сравнению. Света развела руками, поблагодарила за леденцы и тоже пошла на кухню. После окончания обеда Ефим Петрович собрал весь личный состав рядом с нашим модулем. Кому-то повезло занять места в беседке, кто-то довольствовался принесенными стульями, а кому-то пришлось и постоять. Присутствовали многие. Даже старшего от инженерно-технического состава позвали и всех барточей. Получился большой курултай. Лейтенант Клюковкин на середину, объявил Енотаев, и я вышел перед всеми. Место мое тут же занял Кеша, которому было неудобно сидеть на бомбатаре. Ее прикатили для вечерних посиделок. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения Сан Саныч будет исполнять обязанности командира звена Ми-24. «Возражений нет», — сказал Камеско. Кеша тут же оторвал пятую точку с моего места и вернулся на бомбатару. «Уважает». После нескольких одобрительных похлопываний и подколов со стороны коллег, Ефим Петрович продолжил. «Я приказываю всем быть внимательными», — сказал Енотаев и показал на юго-восток. «Там уже Пакистан. Чуть зазеваетесь при полетах и окажетесь рядом с Пешаваром. На зубок выучите ориентиры. На той стороне истребители противника жаждут разжиться звездочками на борту. Это как понимать?» – удивился Мага. «Любой вертолет или самолет сразу перехватывается самолетами Пакистана. А у них очень много американского вооружения. В том числе есть и новые F-16», – ответил Енотаев. «А во, не рано ли? Не первый раз уже замечаю, что попал в несколько иное прошлое. У духов куча оружия. 40-я армия имеет гораздо больше успехов, чем было в реальности. Вряд ли мое появление здесь настолько сильно повлияло на происходящее. Командир, а вообще есть понимание, что за задачи перед нами будут ставить? Здесь целый полк вертолетный», — поинтересовался Кислицын. «Пока нет, Сергей Владимирович. Приказ находиться здесь и работать в интересах отряда специального назначения, и не расслабляться. Я видел, сколько всего вы загрузили в вертолет», — пригрозил Камеско. «Товарищ командир, ну, есть же повод, день рождения», — улыбался Бага, вставая со своего места. «С Енотаевым такая легенда не пройдет, он уж точно знает все дни рождения». «И у кого?» — уточнил Камеско. «У меня, товарищ командир», — встал Кеша. «Это фиаско. Сейчас Иннокентий совсем за балбеса сойдет». Енотаев сощурился, а затем достал из нагрудного кармана блокнот. «Точно. Поздравляю, Кеша. Тогда повод хороший», — пожал Ефим Петрович руку моему летчику-оператору. «Это ж надо было мне так угадать сегодня в столовой, что у Кеши день рождения. Ну и чуйка. Камеско, все же, уговорили на проведение застолья. Сам он сказал, что ему нужно присутствовать в бане вместе с командованием, но пообещал в начале вечера заглянуть к нам. Как только он ушел, все взгляды были обращены на Кешу. «Ты че, правда сегодня родился?» – спросил у него Мага. «Да я забыл даже. С этой войной имя свое не мудрено забыть. До вечернего застолья я решил проведать в Мидроте Шаклина и Витю Борисова. Состояние у них было нормальное. Вениамину сделали операцию, а Борисову наложили гипс. Командир звена спал, когда я приехал. Будить не хотелось. Натерпелся он сегодня здорово. Со слов врачей, у Вениамина два ранения по касательной плюс переломы ребер и ноги. В ближайшее время отправит его в Ташкент на полное лечение. Главное, что живой. Ознакомление с делами звена решил отложить до завтрашнего дня. Сегодня всем объявили выходной, поскольку спецназовцы тоже отдыхали. Для посиделок достали хороших консервов, фруктов, а также вступили в преступный сговор с начальником тыла, выудив у того немного мяса. «У нас же есть кому шашлык приготовить. Тут появились и девушки, Света, Таня и еще пара дам, скромненько переминавшихся с ноги на ногу. Не прошло и получаса, как все расслабились, а главный виновник торжества, Иннокентий, уснул. Не лицом в салат, но лбом об стол. «Саша, давайте ему поможем», — предложила мне Таня, и мы повели Кешу в наш модуль. Девушка была одета в легкое платье, на голове темные волосы заколоты в прическу высокий хвост, а глаза так и сверкали, когда пересекались с моими. «Таня, вы хорошо выглядите, в купальнике лучше, но и платье вам идет», — сказал я, когда мы завели Кешу в комнату. «А вы совсем не скромный, Александр, я про вас все знаю, кстати», — произнесла Таня. «Ну да, я тут один день, а обо мне уже справки навели, и что же говорят?» — спросил я, когда мы вышли из комнаты. Девушка захихикала и поправила мне рукав футболки, который задрался до самого плеча. «Чувствую, как ее так и тянет на мне что-нибудь да поправить. Вы отчаянный летчик, грамотный и перспективный», — сказала Таня, когда мы вышли на улицу. Луна уже показалась над аэродромом, освещая кроны зеленки. В воздухе смешались запахи жареного мяса, фруктов, эвкалипта и, конечно, керосина. Куда ж без него на аэродроме? А еще вы не женат. Как так? Удивлена. Воскликнула Таня. Ничего удивительного. Мое сердце и жизнь принадлежат родине. Есть немножко места, которые пока не занято, посмеялся я. И вы меня можете туда пустить? Подошла Таня ко мне ближе. Запах женских духов начал перебивать ароматы этой ночи. Вряд ли Татьяна из тех, кто этим занимается на первом свидании. Но уж сильно она меня заводит. К тому же, не могу не смотреть на грудь, когда под платьем нет лифчика. Издевательство какое-то. Рядом с нашим модулем послышались чьи-то шаги. Слабый ветерок принес еще и стойкий запах алкоголя. Темная фигура хозяина этого запаха медленно двигалась к нам, слегка покачиваясь. «Добрый вечер, я диспетчер». Вышел на свет незваный гость. Подкуривая сигарету, перед нами появился товарищ Баев. Да такой веселый-веселый, но на ногах стоит устойчиво. Не похоже, что ему уже хватит. «Здравия желаю, товарищ подполковник», — поздоровался я. «И тебе не болеть, Клюковкин». Таня напряглась и отвернулась в сторону. Причина столь резкого изменения настроения прямо передо мной. «Санечек, поговорим в стороне», — положил Баев мне руку на плечо. Но отводить не потребовалось. Татьяна сама ушла к столу. «Можно и здесь. А давай, ты, кстати, нормальный парень. Я тут с Ефимом Петровичем разговаривал на нашем ИК-мероприятии. Он тобой доволен. Так что не серчай на меня. У меня работа такая», — протянул мне руку Баев. «Да понятно, Кузьма Иванович». Дальше начался длинный монолог, как он нас всех любит, что он за любого летчика порвет не только пасть, но и другие места, и не только себе. «Вот и поговорили, верно?» — спросил Баев, и я кивнул. «Мне идти нужно. Вам бы чаю или кофе выпить». «Нормально. У меня еще одна встреча сегодня», — улыбнулся Кузьма Иванович. После этих слов он ушел в обратном направлении. «Я как бы не дурак. Понятно, что где-то у него с Таней есть точка или точки соприкосновения. Но сегодня ничего у них не выходит. Застолье завершилось, и на меня легла обязанность проводить Свету. Остальных уже пошли провожать. Татьяна тоже ушла раньше окончания мероприятия. Женский модуль был недалеко от столовой. Со Светланой мы разговорились на более философские темы. Она предложила зайти с заднего входа, чтобы меньше болтали соседки. «Вот домой приеду, в институт поступлю. Я только техникум общественного питания закончила. По разнарядке от военкомата и уехала сюда. Как же тебя там уговорили?» — спросил я. «Да молодая же, надо за границу посмотреть. Хотела, как все, в Германию, но сказали, что туда лет 5 ничего не будет. Ненароком сказали, можешь в Афганистан поехать. Думала, что Германию можно не дождаться, так что теперь я в Афгане. Не жалеешь?» «Нет, где я еще за границу повидаю? Да и помощь моя здесь нужнее, на войне. Многие говорят, что за чеками поехала, мужа искать. Вы тоже так думаете, Саша?» — остановила меня Света. До заднего входа оставалось пара десятков метров. Однако не хотела она меня еще отпускать. Аккуратно взяла за руку и приблизилась вплотную. Блондинка смотрела мне в глаза, ища какой-то поддержки. «В моем будущем я бы тоже подумал, что за чеками. У нас общество несколько изменилось, как и ценности. А здесь не так, люди в Советском Союзе были другие, с иными идеалами. Так что эта девочка и правда поехала сюда, чтобы помогать. Как и сотни таких, как она. Их потом будут звать афганками. Ни в коем случае. Для всех интернациональный долг одинаков. «А вы? Почему вы здесь, Саша?» «У меня все просто, приказ», — улыбнулся я. Задняя дверь модуля чуть не слетела с петель, открывшись настежь. На улицу выскочила Таня. Волосы растрепаны, а на ногах резиновые тапки. Следом за ней показался и возмутитель ночного спокойствия. «Что это ты, потаскушка, мне и отказываешь?» Смеялся Баев. Он был явно нацелен на продолжение общения с Татьяной. Я направился туда, поскольку ситуация накалялась. Танюша ведь молчать не стала. «Потаскуха, твоя жена, ты сюда приехал, а она там по рукам пошла», — огрызнулась Таня. И это запустило ответную реакцию. «Ну, ты и тварь», — зарычал Баев, замахнувшись рукой. Глава 27. Порой время останавливается, когда что-то тяжелое летит в тебя. И неважно, пуля это, осколок или вертолет с тобой падает вниз. А тут летит такая пощечина в лицо девушки. Дерзкой, но хрупкой. Баев вне себя от ярости. Таня не успевает укрыться, а мне еще полтора шага до подполковника. В голове уже все варианты действий пронеслись быстрыми кадрами. И в каждом был только один путь к защите девушки. Превентивный удар начальнику службы безопасности полетов ВВС армии. «Иваныч, пятюню». Успел я ударить по ладони Баева. Шлепок был такой, что подполковника слегка повело назад. Он потерял равновесие, будто авиагоризонт у него завалился. «Не падать, Иваныч!» Бросился я к Баеву и успел подхватить эту пьяную тушу. Правда, он успел коснуться рукой песка. Но главное, что не головой и не задницей. «Клюковкин, ты чего?» — воскликнул Баев, но я его прижал к себе, чтобы он никуда не вырвался. Естественно, прижал так, что не выдержал клапану ночбеза. Запах он испортил солидно. «Я тут разговариваю. Ты чё, пьяный, лейтенант?» — вырывался из моих объятий подполковник, но я его сразу поймал. Жестом показал девчатам уходить, пока ночной ловелас не воспрянул духом. Как только дверь захлопнулась, тут же отпустил Баева. «Ты специально, я тебя сгною». «Да ну вас, вы ж завтра ничего не вспомните», — ответил я и начал уходить. Но у Кузьмы Ивановича были еще силы. Он схватил меня за плечо и размахнулся опять. «Да что ж его так тянет ударить кого-нибудь?» От удара я увернулся, но это было временной мерой. «Ты куда лезешь, Салабон?» Она меня оскорбила, и ты не дал ей ответить. «За потаскуху заступился, или у тебя с ней шуры-муры?» — начал ржать Баев. Кажется, алкоголь окончательно взял свое. Ударить его очень хочется, но сейчас Кузьма Иванович в таком же положении, как и любой больной человек, не отдающий себе отчет в своих действиях. Чести, такая ответочка мне не сделает, а вот проблем подкинет. «Понятно все с тобой», — кобелька потянула за телочкой. «И как, нормально все прошло?» «Если честно, мне не очень понравилось», — делился со мной впечатлениями Баев. «Кузьма Иванович, я бы вам посоветовал идти в модуль, иначе...» Голосок, смотрю, прорезался. Лейтенант начал советовать старшим офицерам. «Я твою породу из семейства Борзовых знаю. Я вам не собака. У меня нет породы. Есть таких, как ты, Клюковкин, и близко не должно быть в авиации». Надоело его слушать. Не хочется руки марать, но с каждой фразой желание втащить становится все сильнее. «Лучше отойду в сторонку, пока еще могу стерпеть». И это мне говорит человек, который хотел ударить женщину. «Проспитесь, а потом поговорим», — ответил я и собрался уйти. Кузьма Иванович вновь меня перехватил. Он уже был вплотную ко мне. Аромат его перегара был мерзок, как и сам его хозяин. «Тебе кранты, герой, и даже твой енот эльф тебе не поможет. Вы все у меня с позором отсюда уедете. Сами повезете или билет на автобус выпишете?» — спросил я. Тут Баев меня достал окончательно. Ночбес потянул ко мне руки и схватился за футболку. Скрюченными маленькими пальцами он попробовал меня притянуть к себе, но я ему не дал этого сделать. «Уберите руки, товарищ подполковник, не доводите до греха», — спокойно сказал я. «А то что, Салабон?» «Фух», — выдохнул я и медленно поднял руку. «Я вас предупреждал». Откуда-то запахло табачным дымом, но я не акцентировал на этом внимание. «Ты как со мной разговариваешь?» — возмутился ночбес. «Фима ваш говно, и как командир, и как летчик». Правой рукой зажал кисть Баева. На лице подполковника появилась небольшая тревога. Его пальцы я сжал так, что послышался небольшой хруст. Чувствую, как он пытается сопротивляться, но уж слишком этот человек меня разозлил. И тут по голове Баева прилетело что-то очень тяжелое, похожее на огромный кулак. Подполковник тут же сложился и рухнул на землю. Еще и развалился в форме звезды. прозвучал тихий кашель. В темноте я разглядел стоящего с сигаретой Ефима Петровича. Вечер перестал быть томным. «Верно, Саш?» – спросил он у меня, подойдя ближе. «Зато чрезмерно веселый», – кивнул я на Баева. Енотаев бросил на землю окурок и затушил его ногой. Начальник службы безопасности полетов продолжал лежать на спине. Он только похрюкивал, будто его нос заложен. Сознание потерял. «Ты случайно не видел, как это случилось?» – спросил у меня Енотаев. «Неа», – покрутил я головой. «Солнечный удар», – уточнил Ефим Петрович. «Скорее тепловой. Ночи в Джалалабаде жаркие». «Согласен. Не знаешь, когда и сознание потеряешь», – произнес Камеска и показал мне, чтобы я помог поднять Ночбиза. «Оставлять на земле нельзя. Простудиться может или чего серьезнее подхватить». Мы подняли Баева и понесли его к модулю, где он и проживал. В пути он все так же был без сознания. «Не сильным получился тепловой удар?» – спросил я. «Вроде нет», – заговорился просто Кузя. «Он и в училище таким был. Однокашники мы с ним», – поделился воспоминаниями Ефим Петрович. «Пока Енотаев рассказывал историю их взаимоотношений с Баевым, мы дотащили Ночбиза до модуля. В общем и целом, мы всегда с ним были соперниками. Точнее, он сам так думал. Обиделся, что не он первым слетал экзамен на отлично из нашего набора. Расстроился, что я закончил на одни пятерки единственный на выпуске, а он с одной четверкой. Ну и все время Кузя считал, что я увел у него девушку», — посмеялся командир. «Это как? Ну, я не постеснялся подойти к девушке, в отличие от него. В итоге, 15 лет я с этой девушкой живу в одной квартире, а у товарища Баева Ночбез что-то пробормотал, но так и не пришел в сознание. Знатно его вырубил Камеска. Кузьма Иванович женился на генеральской дочке, так что все у него хорошо. Ну не совсем, раз он так захотел острых ощущений с противоположным полом. Физиологию долгого воздержания никто не отменял, но надо же иметь на плечах голову, а не только защитный шлем». Сгрузив Баева на кровать в комнате, мы вышли с Ефимом Петровичем на улицу. Звездная ночь с запахами эвкалипта и летающей мошкой уже перевалила за полночь. Яркий свет луны освещал стоянку вертолетов и здание КДП. «Торопишься?» – спросил Енотаев, вновь закуривая сигарету. «Не особо. Спать только пора. ХМ, а я думал, тебе надо еще куда-то». «Нет», – улыбнулся Камеска. «Командир, ну не в первый же день идти в женский модуль», – посмеялся я. В разговоре наступила пауза, но мы с Енотаевым не расходились. «Командиру, как я понял, хотелось с кем-то постоять и просто помолчать. Через полчаса мы разошлись, и я отправился к себе в модуль. На следующий день, как и ожидалось, начались разборки. Вот только почему-то весь удар был направлен на кого угодно, только не на Баева. Оказалось, Кузьма Иванович утром пошел к врачу и снял побои. Интересно, что именно, шишку или стесанные локти? Иных повреждений у него не было. Так что утром вместо зарядки на перекладине и окунания в прохладные воды Бучила, я отправился на разговор в кабинет местного начальника особого отдела. Там проходило разбирательство по поводу инцидента с Баевым. Подойдя к кабинету в подвале КДП, где находился и штаб вертолетного полка, я остановился. Заходить во время столь пламенной речи мне не хотелось. Диверсия. Удар по голове. А если меня собирались вывести из строя, что это вообще за охранение, которое впустило диверсантов? Возмущался Баев. «Кузьма Иванович, вы успокойтесь. Сейчас совсем определимся. Сюда нужно вызвать всех из группы Енотаева», – воскликнул Ночбез. «Во время подготовки к операции взять и напасть на представителя командования ВВС армии. Это еще не доказано. Подождите, когда придет Клюковкин», – крайнюю фразу произнес майор Турин. «Если он здесь, значит, разбирательство перешло в более серьезную стадию. Думаю, что хватит отсиживаться в обороне». Постучавшись, я вошел в кабинет. «Разрешите войти?» – спросил я. «Всем доброе утро». В кабинете помимо Турина и Баева был еще один человек, скорее всего, коллега нашего особиста из местного гарнизона, тот же изучающий взгляд, что и у Вячеслава Иосифовича. «Не очень добрые. Заходите, Клюковкин, и сразу отвечайте на вопрос, где вы вчера были?» — задал мне вопрос Баев. Амбри еще ощущалась от Ночбиза. Под правым глазом у него был синяк, а левая бровь опухла. «Кто-то отоварил Ночбиза уже после Ефима Петровича. Вас интересует конкретное время?» – спросил я. «Перестаньте поясничать. Вы прекрасно знаете, что я спросил у вас про ночное время. Где вы были?» – уточнил Баев. «В модуле. Спал». Ночбез развел руками и, с расстроенным видом, сел за стол. Баев задал еще пару вопросов, а потом подскочил ко мне. «Руки покажи», — рыкнул на меня. «Кузьма Иванович, не торопитесь», — остановил его местный особист. Турин кивнул мне, и я вытянул вперед руки. Естественно, что никаких следов ударов на них не было. Расстройству Баева не было предела. «Какие у вас есть еще соображения?» — спросил Турин. «Никаких. Но это дело нельзя так оставлять», — постучал Кузьма Иванович по столу пальцем. Турин выдохнул и взглянул на местного особиста. Тот пожал плечами, встал со своего места и подошел к телефону. «Сейчас еще кое-кого позовем. Пока не уходите, лейтенант», — сказал мне Турин. Особист местного гарнизона довольно быстро прокрутил номеронабиратель и приложил трубку к уху. «Викторов, где сейчас Татьяна? Ко мне в кабинет и как можно быстрее». «Да», — сказал он и повесил трубку. Тут глаза Баева забегали. Встреча с Таней не входила в его планы. Могут и подробности вчерашней перепалки всплыть. «Товарищи, мне пора по служебной необходимости. Я еще вам нужен?» — спросил Баев у Турина. «Не хотите послушать новые показания? Возможно, девушка что-то видела. Вы ведь упоминали про нее», — произнес Вячеслав Иосифович. «Думаю, вы и без меня разберетесь. Я могу идти», — задергался Кузьма Иванович. Турин молча кивнул. Баев, проскочив мимо меня, выйдя из кабинета, два особиста переглянулись и заулыбались. «Я ж говорил», — сказал местный начальник особого отдела. «Понятно, что этим ребятам все про всех известно. Просто некогда им заниматься обыкновенной бытовухой, еще и привлекать к этому женщин». Так что местный особист блефовал, когда поднял трубку телефона. «А вы, Клюковкин, владеете бесконтактным боем? Как у вас получилось так лихо нанести удары по лицу подполковника?» — спросил у меня Турин, и пальцем его не трогал. «И не скажете, кто это сделал? Если б знал», — вздохнул я. Турин покачал головой и показал мне сесть напротив. «Насчет бочек, очень интересное наблюдение, лейтенант. Есть догадки, как так могло случиться?» — спросил Вячеслав Иосифович. «Нет, но и вы заметили, что многие наши действия раскрываются духами. Нездоровая тенденция». Турин кивнул, вынул из папки фотографию и положил передо мной. «Изображенное оружие, стоящее рядом с каменным валуном, я могу узнать чуть ли не на ощупь. Корпус похож на переносной зенитно-ракетный комплекс «Редай-2», вот только несколько длиннее. А легкоузнаваемый вид антенны свой чужой не оставляет сомнений. Добро пожаловать в Афганистан, Стингер. Уверен, ты знаешь, что перед тобой новый ПЗРК духов. Что о нем знаешь? Думаю, что об этом комплексе уже говорили что-то в военных училищах. Если бы еще Клюковкин слушал внимательно, может быть и запомнил. Дальность стрельбы примерно до 5000 метров. Максимальная высота цели аналогичная. Если выкрутить самоликвидатор ракеты, достанет и выше. Тип боевой части – осколочная. Особых познаний у меня нет. Только то, что давали в училище в рамках ознакомления. Турин кивнул и убрал фотографию. «Это мы нашли в том самом караване. 5 комплектов. Надеюсь, вы понимаете, Саша, что эта штука загонит нашу авиацию на большие высоты. Поэтому у меня к вам поручение. Слушаю. Как командиру звена и находчивому офицер, вам нужно будет подумать, как нивелировать данную угрозу, и сделать это в ближайшее время». Еле сдержался, чтобы не хохотнуть в голос. «Вообще странно, что такое поручение особист дает молодому летчику. Пускай я уже себя и проявил, но это не значит, что нет других достойных. Не спрашивайте, почему вы. Я вам сам отвечу. Всему виной доверие. Это роскошь в моей профессии. Но вам я доверяю». Турин меня отпустил, и я пошел к двери. Перед выходом повернулся и кое-что решил спросить. «Вячеслав Иосифович, почему в ближайшее время? Караван захвачен. Возможно, у духов нет больше стингеров». Майор отклонился назад и придвинул к себе чай, который предложил ему коллега. «У них нет, а в Пакистане есть. В ближайшее время будет операция. Вам и вашим подчиненным придется столкнуться с новой угрозой. Причем тут Пакистан и Афган. Что-то крупное задумали стратеги». Глава 28. Смешанные чувства остались после разговора с товарищем Туриным. Такое ощущение, что он начинает меня в чем-то подозревать и теперь проверяет, насколько я буду проявлять свои знания. И ведь ему известно, что уж слишком круто пошел в гору Клюковкин, который до поездки в Афганистан был одной ногой списанным на землю. Выйдя из штаба на раскаленный бетон перед зданием КДП, я направился на стоянку. Там сейчас инженерный состав моего звена должен был оценивать состояние моего вертолета, но все почему-то столпились у Ми-24 не нашего полка. Собрался небольшой консилиум в лице барктехника Валеры и инженеров. Похоже, что Носов решил чем-то помочь коллегам. Обойдя вертолет, я обнаружил, что отсек пушки на правом борту открыт. Трое представителей инженерно-авиационной службы внимательно смотрят на нее, будто гипнотизируя. «Что там показывают?» – спросил я, поздоровавшись с каждым. «Саныч, да непонятно, клинит у парней пушка, и все. И чистили, и проверяли», – начал мне объяснять Носов. «Вылет уже скоро, придется потом разбираться, как вернуться. Опять получим от КМСКа за пушку. Его ж вертолет», – утер один из техников вспотевший лоб снятой майкой. Посмотрел я на ГШ-230. Рядом с вертолетом ощущался отчетливый запах керосина, в котором промыли все поршни орудия. Нагар на стволе практически отсутствовал. Думаю, стоит предложить им старый дедовский способ. «Когда заряжаете пушку, снаряды обрабатывать и смазкой?» — спросил я. «Нет», — удивился техник 727 ГОПОЛКА. «А зря. Оружие оно как красивая и фигуристая девушка», — похлопал я его по плечу. «В смысле, худенькая и эстетичная?» — улыбнулся Валера. «Эх, вроде не молодые парни, а известного постулата не знают. Оружие, как и девушка, любит ласку и смазку. Прям на ленту укладываете оружейную смазку номер 9, и при стрельбе клина не будет. На себе испытано», — ответил я. Носов и техники почесали головы. Как ни странно, но мой совет им понравился. Тут же местные техники принялись нагружать смазку на ленту пушки. Мы с бортовым техником пошли к нашему вертолету. Если не считать нескольких пулевых отверстий, в остальном Ми-24 уже был готов к вылету. «Лопасти не меняли, не критичные повреждения», — объяснил Валера. «А что с блоком?» — спросил я. «Новый взял, местные взаймы дали со сломанного борта. К нам подошли летчики моего звена. Валера ушел заниматься своими делами, а я решил пообщаться с парнями. Тем более, что новость о появлении у духов стингеров и предстоящая операция требовали внесения изменений в тактику. Рассказав парням про новый переносной зенитно-ракетный комплекс, ничего кроме удивления не услышал.